Трупы бродячих актеров обходили Арзамас стороною. Нам в Арзамасе только гусей воровать, а играть нечего, ибо шкалеры Ступина лучше нас трагедии ставят. Пожалуй, что верно. Ступин не забывал о любви к театру. Ученики его играли на сцене, как заправские актеры, даже в женских ролях бывали столь искусны, что однажды заезжий в Арзамас поручик гвардии граф Бутурлин похитил из-за кулис прекрасную Дульцинею. Каково же было его удивление, когда героиня гусарского романа оказалась пригожим парнем из школы Ступина, да еще и крепостным. В 1824 году Ступин со всей школой выезжал на Макарьевско-Нижегородскую ярмарку. На раздолье всероссийского торжища под музыку балаганов ученики расписывали храм по рисункам Доминикино, а над алтарем разместили тайную вечерю по известным мотивам Леонардо да Винчи. Свою долю заработка Ступин потратил на приобретение новых книг и эстампов, истратив на них 1000 рублей, чем даже вызвал недовольство жены. «Где б тебе о приданом для Клавочки подумать, а ты на картинке экую прорву деньжищ ухнул». На следующий год Ступин выехал в Петербург с отчетом об успехах своей школы. Свободные опять получили медали от Совета Академии Художеств, а крепаки, как всегда, довольствовались одобрением их талантов. Обратно в Арзамас Ступин возвращался целым обозом. Столь велик был багаж, собранный из мрамора и гипса, живописных полотен, гравюры и литографий. Нижегородский губернатор Бахметьев указал Ступину написать вид Арзамаса, чтобы этим видом порадовать императора. «Заодно и меня порадуешь, ибо подносить вид Арзамаса его величеству, конечно, не ты, а сам я осмелюсь». Не знаю, как наградили подносителя, но царь переслал в дар Ступину бриллиантовый перстень. Вскоре пришло время прощаться с Колей Алексеевым, уезжавшим учиться в Академию художеств. И тут Клавочка устроила в доме такие рыдания, такие стоны, что всем стало ясно, кого избрало ее сердечко. «Ну, езжай с Богом», — благословил Ступин Алексеева. «Я вернусь в Арзамас», — обещал ему Алексеев. «Дурак», — ответил Ступин. «О том, что вернешься в Арзамас, ты не мне, а моей дочке сказывай». Каждую осень после обмолота хлебов окрестные помещики, разбогатев с продажи зерна, съезжались в Арзамас, заполняя номера в гостиницах Беленинова и Подсосова. В 1830 году Арзамас навестил и Пушкин, переживший Болдинскую осень. Ступин радушно принял его в апартаментах своей школы. «Дивлюсь, чего вы наведались в наши Палестины?» «А чему тут дивиться?» — отвечал поэт. «Пушкины в Арзамасе всегда были своими людьми. Здесь живал мой предок Евстафий Пушкин, которому царь подарил село Болдино, где я ныне и проживаю. Никита Пушкин был даже воеводой в Арзамасе, а Борис Пушкин служил здесь со своим полком. Так что, Александр Васильевич, я, как и вы, коренной арзамасец. А проездом в Болдино не миновать ваш город и как не взглянуть к вам?» Все наезжавшие в Арзамас спешили посетить музей при школе Ступина. Наверное, побывал в нем тогда и Пушкин. Между тем в семье самого Ступина не все было тихо и гладко. Клавочка с нетерпением ожидала Алексеева, а с сыном отец жил в разладе. Рафаил еще со времен Петербурга возлюбил шум и гам трактиров. Все осенние ночи пропадал в кругу дворян, бражничал с ними, играл в карты. Искусство требует жертв. Пусть это выражение банально, но кто откажет ему в справедливости? Не раз отец внушал сыну, что талант и вино несовместимы, ибо вино всегда оказывается сильнее таланта. «Всю жизнь утруждая себя заботами», — говорил Ступин, — «я вправе требовать от тебя чистого служения непорочным музам. Если не исправишься, то вот тебе Бог, а вот и порог. Учтите, папенька, если уйду, уж не вернусь. Моя школа в бездельниках не нуждается, — Ах, даже так? — вспыхнул гневом Рафаил. — Именно так.